Тяжело дыша, они разделились. Джим ступнями теперь ощущал жар костра, а острые камушки под одеялом стали впиваться в его тело. Он взглянул на Боба, слегка опасаясь того, что именно он увидит. Боб лежал, не двигаясь, глядя в костер. Но, заметив, что Джим смотрит на него, он ухмыльнулся. «Ничего себе мы повеселились», — сказал он, и все закончилось. Джим взглянул на свое тело и как можно непринужденнее сказал. «Вот уж точно». Боб встал. Костер красноватыми бликами играл на его теле. «Пойдем помоемся». Бледные, как призраки в темной ночи, они пошли к пруду. Сквозь деревья им был виден их костер, желтоватый, мерцающий. Квакали лягушки, жужжали насекомые, бурлила река. Они нырнули в неподвижную черную воду. Боб нарушил молчание только когда они возвратились к костру. Говорил он резко. «Знаешь, мы вели себя как последние дураки». «Наверно», — Джим сделал паузу. «Но мне было хорошо». Теперь, когда его тайная мечта стала явью, он чувствовал необычайную смелость. «А тебе?» Боб уставился в желтоватый костер. «Понимаешь, с девчонками это по-другому. Не думаю, что это хорошо». «Почему?» «Считается, что парни не должны этим заниматься друг с другом. Это неестественно». «Может, и неестественно», — Джим посмотрел на освещенное костром тело Боба. «Стройное, мускулистое. Смелости теперь ему было не занимать, и он обнял Боба за талию. Страсть снова завладела ими, они обнялись и упали на одеяло». Джим проснулся еще до рассвета. На сером небе гасли звезды, от костра почти ничего не осталось. Он дотронулся до руки Боба, и тот проснулся. Они посмотрели друг на друга. Боб улыбнулся, а Джим сказал: «Так ты все же уезжаешь в понедельник?» Боб кивнул. «Ты будешь мне писать?» «Я очень хочу на следующий год наняться на твой корабль». «Конечно, напишу». «Жаль, что ты уезжаешь. Особенно после всего...» Боб засмеялся и обнял его за шею. «Черт побери, у нас впереди еще целое воскресенье». Джим был счастлив. Ведь впереди у них целое воскресенье этой сбывшейся мечты. Глава третья. Часть первая. Боб написал из Нью-Йорка одно письмо. Вначале, мол, было трудновато, но теперь он вроде бы устроился на American Export Line. Однако он времени даром не терял, тут столько хорошеньких девчонок. Джим ответил сразу же, но его письмо вернулось с пометкой «Адресат выбыл». Больше писем от Боба не приходило. Джим хотя и был обижен, но особенно не расстраивался. Боб не ахти какой писатель, в особенности теперь, когда он с головой ушел в новую жизнь. Но скоро они опять будут вместе. Джим уже твердо решил, что, окончив школу, он отправится вслед за Бобом. Год спустя, в июньский, утопающий в зелени и на удивление жаркий день, Джим окончил школу, после чего начал двухнедельную баталию с отцом и одержал победу. Он отправится на лето в Нью-Йорк, поработает там, но осенью непременно вернется в Вирджинию и поступит в колледж. Естественно, ему придется отработать те денежки, что уйдут на его обучение. Но далеко не каждый отец предоставляет сыну и такие возможности. И вот одним ранним солнечным утром Джим поцеловал мать, пожал руку отцу, попрощался с братом и сестрой так, словно уезжал на один день, и сел на автобус, отправляющийся в Нью-Йорк, имея в кармане $75. По его расчетам, этого должно было хватить на то время, пока он будет искать Боба. Нью-Йорк был знойным, душным, серым и грязным. Джима Нью-Йорк удивил. Откуда все эти люди, куда они спешат? И, видимо, из-за жары произвел на него угнетающее впечатление. Ну да он сюда не развлекаться приехал, человека искать. Джим снял комнату в ИМКА, Христианская ассоциация молодых людей, Young Men's Christian Association. А оттуда прямиком отправился в морское агентство, где ему сказали, что никакого Боба Форда в их списках нет. Джим запаниковал, но через минуту взял себя в руки. Потом один из местных ветеранов объяснил ему, что люди часто устраиваются на корабль по чужим документам. Лучшее, что он мог сейчас сделать, это подать заявление на должность Юнги. Рано или поздно он обязательно встретит Боба. Море, на удивление, тесный мир, и все пути там рано или поздно пересекаются. Джима внесли в список. Сказали, придется подождать, и, возможно, долго. Пока готовились его бумаги, он слонялся по городу, заглядывал в бары, дважды напился. Ему это ужасно не понравилось. Пересмотрел десятки фильмов, а порой просто с любопытством наблюдал за жизнью улиц.